Глава 17. «Бешенство», — прошептала Лисистрата. Во время войны в Капитолии вспыхнула целая эпидемия. Поскольку врачи были нужны армии, а из-за бомбежек поставки еды и лекарств стали нерегулярными, то медицинского обслуживания не хватало даже детям, как, к примеру, не повезло матери Кориолана, не говоря уже об избалованных домашних питомцах. Прививка для кошки не входит в список приоритетов, когда хозяин едва наскребает денег на хлеб. Источник заражения так и остался предметом споров. То ли следовало винить больного койота, пришедшего с гор, то ли напавшую в ночи летучую мышь, но разнесли заразу по городу собаки. Лишившись хозяев, они голодали и скитались по улицам. Потом стали болеть люди. Смертельно опасный вирус распространялся с невероятной скоростью и убил более десятка жителей Капитолия, пока программа вакцинации не взяла его под контроль. Кориолан вспомнил плакаты, предупреждающие о тревожных симптомах у животных и людей. Бешенство стало еще одной потенциальной угрозой в его и без того неуютном мире. Перед глазами так и стоял Джессоп, прижимающий носовой платок к укушенной шее. «Крыса укусила?» «Нет», — покачала головой Лисистрата, сама не своя от потрясения и грусти. «Крысы бешенство практически не переносят. Вероятно, один из тех паршивых енотов». Люси Грей сказала, что он упоминал какого-то мохнатого зверька, поэтому я решил... Кориолан умолк. Неважно, кто именно укусил Джессопа. Как ни крути, он обречен. Похоже, он заразился 2 недели назад. Болезнь развилась быстро, правда? Очень быстро, потому что его укусили в шею. Чем скорее вирус попадает в мозг, тем скорее умираешь, объяснила Лисистрата. Вдобавок он сильно ослабел от голода. Она знала, о чем говорит. Вероятно, в семейном кругу Виккерсов подобные темы обсуждались за столом, в свойственной им спокойной врачебной манере. «Бедняга Джессоп», — вздохнула Лисистрата. «Какая ужасная его ждет смерть!» Распознав симптомы, зрители заволновались. По залу прокатилась волна полных страха и отвращения комментариев. «Бешенство! Когда же он заболел?» «Наверняка привез с собой из Дистрикта». «Отлично! Теперь он весь город заразит!» Собравшиеся уходить ученики мигом расселись по местам, не желая ничего пропустить, и стали обмениваться детскими воспоминаниями об эпидемии. Из солидарности с Лисистратой Кориолан молчал, но его беспокойство росло, пока он наблюдал, как Джессоп зигзагами тащится вслед за Люси Грей. Неизвестно, что творится у парня в голове. При обычных обстоятельствах Джессоп сделал бы все, чтобы ее защитить, однако он явно утратил рассудок, иначе и не пришлось бы удирать со всех ног. Камеры следовали за Люси Грей. Она промчалась по арене и начала карабкаться по полуразрушенной стене на трибуны, где располагались места для прессы, чудом уцелевшие после взрывов. Люси Грей остановилась, переводя дыхание и глядя на лихорадочно преследующего ее Джессопа. Затем ринулась к развалинам ближайшего киоска. От него остался лишь каркас, крышу отбросило взрывной волной футов на 30. Усыпанная кирпичами и досками территория представляла собой настоящую полосу препятствий, по которой Люси Грей постепенно добралась до самого верха. Распорядители воспользовались ее неподвижностью и дали крупный план. Кориолану хватило одного взгляда на потрескавшиеся губы, и он тут же потянулся к коммуникатору. Похоже, на арене Люси Грей так и не отыскала воду, значит, ничего не пила целых 1.5 дня. Кориолан отправил запрос на бутылку воды. Оперативность доставки улучшалась с каждым разом. Даже если Люси Грей продолжит убегать, беспилотник ее найдет, лишь бы только она не скрылась в тоннеле. Если ей удастся удрать от Джессопа, Кориолан буквально засыплет ее едой и водой, как для собственных нужд, так и для того, чтобы подсыпать туда крысиный яд. Увы, в данный момент этот план казался слишком долгосрочным. Джессоп пересек арену и теперь с недоумением смотрел на Люси Грей, не в силах понять причины ее бегства. Он полез вслед за ней на трибуну, с большим трудом держась на ногах. На усыпанном обломками участке он почти утратил координацию движений. Дважды падал и сильно ушибся, сначала коленом, потом виском. Из ран хлынула кровь. Джессоп с потрясенным видом опустился на ступеньку и протянул к девушке руки. Губы его беззвучно шевелились, по подбородку стекала пена. Люси Грей застыла, горестно глядя на Джессопа. Странная картина. Больной бешенством юноша и загнанная в угол девушка среди развалин. Сказка с несчастливым концом. Парочка влюбленных, чьи судьбы предрешены. Сага о войне, на которой пленных не берут. «Прошу, умри!» — взмолился Кориолан. «Отчего погибает человек, зараженный бешенством? У него останавливается дыхание или не выдерживает сердце? В любом случае, чем скорее это произойдет с Джессопом, тем лучше будет для всех». На арену влетел беспилотник с бутылочкой воды. Люси Грей подняла взгляд и облизнула пересохшие губы. Однако стоило аппарату пролететь над головой Джессопа, как тот содрогнулся, схватил доску и ударил изо всех сил. Беспилотник рухнул на трибуну, бутылка разбилась и привела Джессопа в неистовство. Он попятился, споткнулся о сиденье и рванул прямо к Люси Грей. Та, в свою очередь, полезла еще выше. Кориолан запаниковал. Хотя идея укрыться от преследователя среди обломков имела свои достоинства, теперь девушке грозила опасность быть отрезанной от поля. Вирус сказывался на точности движений, но в то же время придавал мощному телу Джессопа сумасшедшую скорость, и ничто не могло отвлечь его от Люси Грей. «Не считая воды», — вспомнил Кориолан. В голове всплыл плакат, которыми когда-то был обвешан весь Капитолий. «Гидрофобия» или «Страх воды». Больные бешенством не в силах глотать, поэтому вода сводит их с ума. Пальцы его забегали по коммуникатору, отправляя запросы. Кориолан надеялся, что Джессопа удастся отпугнуть. Если потребуется, он был готов израсходовать весь запас. Лисистрата положила руку ему на запястье. «Не надо, позволь мне. Все-таки он мой трибут». Она принялась заказывать одну бутылку за другой и посылать Джессопу воду, чтобы окончательно свести его с ума. На ее лице не отразилось почти никаких эмоций, лишь по щеке скатилась слеза и застыла в уголке рта. Лисистрата смахнула ее рукой. «Лиси!» — Кориолан не называл ее так с самого раннего детства. «Вовсе не обязательно. Если не может победить Джессоп, то пусть победит Люси Грей. Он был бы рад. «А ей никак не выиграть, если он ее прикончит», — пояснила Лисистрата. «К тому все и идет». Взглянув на экран, Кориолан понял, что Люси Грей загнала себя в трудное положение. Слева находилась высокая задняя стена арены, справа — толстое боковое стекло кабины для прессы. Она заметалась, пытаясь скрыться, но Джессоп каждый раз менял направление, не давая ей уйти. Когда он приблизился футов на 20, Люси Грей заговорила, успокаивающе подняв руку. Это задержало его, хотя и ненадолго. Джессоп снова ринулся к ней. В дальнем конце арены появился еще один летательный аппарат с водой, заказанной Лисистратой. Этот беспилотник лучше держался курса, как и небольшая флотилия, которая последовала за ним. Едва Люси Грей их увидела, как перестала отступать. Она похлопала по оборкам юбки, где в кармане лежала серебряная пудреница, и Кориолан воспринял это как знак, что она поняла. Люси Грей указала на беспилотники, что-то крикнула, и тем самым привлекла внимание Джессопа. Трибут застыл, выпучив глаза от страха. Беспилотники приблизились к нему, и он замахал руками, но не смог их задеть. Когда стали падать бутылки с водой, бедняга потерял над собой всякий контроль. Подобного эффекта не произвели бы даже взрывные устройства. Бутылки разбивались, а он метался как безумный. Содержимое одной из них попало ему на руку, и Джессоп подшатнулся так, словно то была кислота. Он добрался до прохода и помчался вниз, и тут подоспела вторая партия и забросала его подарками. Поскольку груз следовало доставить определенному трибуту, спасения не было. Ближе к переднему ряду нога Джессопа застряла между сиденьями, он кубарем покатился вниз, перелетел через стену и рухнул на поле. Громкий хруст костей поразил зрителей. Джессоп упал в одно из немногих мест на арене, оборудованное микрофонами. Он лежал на спине неподвижно, не считая вздымавшейся груди. Оставшиеся бутылки посыпались на него градом, и он кривил губы, ошеломленно глядя на яркое солнце, блестевшее в брызгах воды. Люси Грей бросилась вниз по ступенькам и перевесилась через перила. «Джессоп!» Самое большее, на что Джессоп был способен, поднять на нее взгляд. «О, только не дай ему умереть в одиночестве!» — чуть слышно прошептала Лисистрата. Оценивая опасность, девушка Трибут посмотрела на пустую арену и начала слезать с полуразрушенной стены. Кориолан едва не застонал. Ей следовало поскорее убираться оттуда, но сдержался, потому что рядом сидела Лисистрата. «Не даст», — заверил он подругу, вспомнив, как Люси Грей стащила с его тела горящую балку. «Это не в ее стиле». «У меня осталось немного денег», — сообщила Лисистрата, утирая слезы. «Я пошлю ей еды». Джессоп следил за Люси Грей взглядом, не в силах пошевелиться. Вероятно, после падения его парализовало. Люси Грей спрыгнула со стены, осторожно подошла к нему и опустилась на колени чуть поодаль. Силясь улыбнуться, она сказала. «Попытайся уснуть, Джессоп, слышишь? Спи. Теперь моя очередь караулить». Видимо, он ее понял, или же успокоился от знакомого голоса и слов, которые слышал на протяжении последних двух недель. Его лицо смягчилось, веки затрепетали. «Вот так. Расслабься. Сейчас ты уснешь и будешь видеть сны». Люси Грей придвинулась и положила руку ему на голову. «Все хорошо. Я здесь. Я с тобой». Джессоп пристально смотрел на нее, пока жизнь медленно покидала его тело. Наконец его грудь перестала вздыматься. Люси Грей пригладила ему челку и села на пятки. Кориолан буквально чувствовал ее усталость. Тряхнув головой, словно пытаясь проснуться, она в несколько глотков осушила ближайшую бутылку. Затем последовала вторая, третья. Напившись, она утерла губы тыльной стороной ладони, потом встала и посмотрела на Джессопа, открыла еще одну бутылку и вылила ему на лицо, смывая пену и слюну. Достав из кармана льняную салфетку, которую Кориолан положил в коробочку с едой в последнюю ночь, она наклонилась и осторожно прикрыла ему глаза, встряхнула ткань и набросила на лицо мертвого Трибута. Вокруг стали падать свертки с едой от Лисистраты. Люси Грей вышла из оцепенения, быстро подняла кусочки хлеба и сыра и разложила по карманам. Она начала складывать в подол бутылки с водой, когда в дальнем конце арены показался Риппер, и девушка поспешно скрылась в ближайшем тоннеле. Риппер не стал ее преследовать. В гаснущем свете дня он посмотрел на тело Джессопа, осторожно его обошел и забрал оставшиеся бутылки. Кориолан подумал, что если трибуты начнут собирать подарки павших соперников, то их легко получится отравить. И тут его отвлек Липид, который пришел за Лисистратой. «Ничего себе!» — воскликнул репортер. «Какая неожиданность! Ты знала про бешенство?» «Конечно, нет. Я непременно предупредила бы власти, что следует проверить енотов в зоопарке», — заявила Лисистрата. «Что? Разве зараза не из дистрикта?» — удивился Липид. Лисистрата была тверда. «Нет, его укусили здесь, в Капитолии». «В зоопарке?» — встревожился Липид. «Многие из нас побывали в зоопарке. Енот лазил по моей аппаратуре, знаешь ли, трогал ее своими маленькими лапками и...» «Не волнуйтесь, бешенства у вас нет». Липид изобразил пальцами когтистую лапку. «Он трогал мои вещи». «А как насчет Джессопа?» — напомнила Лисистрата. «Джессоп? Не, я к нему даже не подходил». «Ах, ты про другое. А что насчет него, можешь сказать ты?» Лисистрата глубоко вздохнула. «Я хочу, чтобы люди знали. Джессоп был хорошим человеком. Когда на арене начали взрываться бомбы, он прикрыл меня своим телом. Машинально. Я бы даже сказала, инстинктивно. В душе он — защитник. сомневаюсь, что он смог бы победить в играх, потому что умер бы, стараясь защитить Люси Грей». «Ну да, как верный пес», — кивнул Липид. «Как очень хороший пес». «Вовсе нет! Как человек!» — возразила Лисистрата. Липид смерил ее взглядом, пытаясь понять, не шутит ли она. «Хм, счастливчик, есть какие-нибудь мысли из главного штаба?» Камера поймала Фликермена, яростно грызущим заусенец. «А? Что? А, привет! Нет, пока ничего. Давайте лучше переключимся на арену». Камеры отвернулись, и Лисистрата начала собирать вещи. «Не уходи. Останься с нами поужинать», — попросил Кориолан. «Ну уж нет. Я хочу домой. Спасибо, что был рядом, Корио. Ты хороший союзник». Он обнял ее. «Ты тоже. Знаю, тебе пришлось нелегко». Лисистрата вздохнула. «Что ж, по крайней мере, для меня все кончено». Остальные менторы окружили ее, стали хвалить и подбадривать, но Лисистрата поспешно ушла, не дожидаясь, пока начнет расходиться основная масса учеников. Минут через 10, когда те покинули Хевенсби Холл, в зале остались только 10 менторов. Теперь, когда на кону был приз плинтов, они смотрели друг на друга по-новому. Каждый надеялся не просто иметь трибута победителя, а самому стать победителем игр. Видимо, та же мысль пришла в голову и распорядителям. Счастливчик наскоро прошелся по трибутам и их менторам. На экране замелькали портреты пар, закадровый голос давал комментарии. Многие заворчали, узнав свои неприглядные фото с ученических билетов. Трибутов, у которых официальных фотографий не было, представили случайными снимками, сделанными после жатвы. Список шел в хронологическом порядке по дистриктам, начиная с 3-го, пар Урбан Тесли и Ио Серк. «Трибуты из технологичного дистрикта заставили всех нас гадать, что они сделают с теми беспилотниками», — напомнил счастливчик. Следом появились Фест с Коралл, за ними Персифона с Мизеном. «Трибуты из 4-го несутся к победе на всех парусах». Ламина на перекладине и фото щенка вызвали шумный восторг последнего, пока их не заменили на жонглирующего в зоопарке Трича и Випсанию. «За фаворитами публики Ламина и Плинием Харрингтоном идет юноша из Дистрикта 7, Трич, и его ментор Випсания Серп. Итак, в Дистриктах 3, 4 и 7 уцелели оба трибута. Теперь пройдемся по тем, где осталось по одному трибуту». Размытое фото Воуви, скрючившейся в обезьяннике, в паре с Иларием, усыпанным юношескими прыщами. «Воуви из 8-го с Иларием Хевенсби в качестве наставника». Теннеру повезло, поскольку распорядители использовали его снимок с интервью, и он хорошо смотрелся рядом с Домицией. «Юноша из 10-го жаждет применить на практике свои навыки работы на скотобойне». Затем Рипер, прочно стоящий на ногах посреди арены, рядом с безупречно выглядящей Клеменсией. «Перед вами трибут, шансы которого, возможно, стоит пересмотреть. Рипер из 11-го». Наконец, Кориолан увидел собственное фото. Не особо хорошее, но и неплохое. Рядом с превосходным снимком Люси Грей, поющей на интервью. «И в номинации «Самая популярная пара» побеждают Кориолан Сноу и Люси Грей». «Самая популярная пара? Что ж, это лестно», — подумал Кориолан. «Популярность принесла Люси Грей кучу денег. Она жива, накормлена и обеспечена припасами. Оставалось надеяться, что она сумеет пересидеть в укрытии, пока другие трибуты проредят свои ряды. Потеря Джессопа стала настоящим ударом, зато одной легче спрятаться». Кориолан пообещал ей, что она никогда не будет на арене одна, что он постоянно будет с ней рядом. Интересно, держит ли Люси Грей сейчас в руках его пудреницу? Думает ли о нем? Кориолан обновил менторский список, вычеркнув Джессопа с Лисистратой. Дистрикт 1. Юноша Фесит Ливия Кардию. Зачеркнуто. Девушка Велверин Пальмира Монти. Зачеркнуто. Дистрикт 2. Юноша Марк, Сиян Плинт, зачеркнуто. Девушка Сабина, Флора Френд, зачеркнуто. Дистрикт 3. Юноша Серк, Ио Джаспер. Девушка Тесли, Урбан Канвилл. Дистрикт 4. юноша Мизин, Персифона Прайс, девушка Корал, Фест Крид, Дистрикт 5, юноша Хай, Деннис Флинк, зачеркнуто, девушка Соль, Ифигения Мосс, зачеркнуто. Дистрикт 6. Юноша Отто, Аполлон Ринг, зачеркнуто. Девушка Джинни, Диана Ринг, зачеркнуто. Дистрикт 7. Юноша Трич, Випсания Серп, девушка Ламина, Плиний Харрингтон. Дистрикт 8. Юноша Бобин, Юнона Фипс, зачеркнуто. Девушка Воуви и Ларри Хевенсби. Дистрикт 9. Юноша Панло, Гай Брин, зачеркнуто. Девушка Шиф, Андрок Ландерсон, зачеркнуто. Дистрикт 10. Юноша Теннер, Домиция Уимсвик, девушка Бренди, Арахна Крейн, зачеркнуто. Дистрикт 11. Юноша Риппер, Клеменсия Дафкоут, девушка Дил, Феликс Равенстил, зачеркнуто. Дистрикт 12. Юноша Джессоп, Лисистрата Викерс, зачеркнуто. Девушка Люси Грей, Кориолан Сноу. Участников стало значительно меньше, однако победить оставшихся игроков будет трудно. Риппер, Теннер, двое трибутов из Дистрикта 4, и кто знает, что задумала башковитая парочка из Дистрикта 3. 10 менторов поужинали в восхитительном рагу из баранины с черносливом. Между тем Кориолан скучал по Лисистрате. Она была его единственным настоящим союзником, как Джессоп для Люси Грей. После ужина он сел между Фестом и Ларием, изо всех сил стараясь не клевать носом. С момента смерти Джессопа не произошло ровным счетом ничего, и около 9 часов их отправили по домам, велев прийти на следующее утро как можно раньше. Впереди маячил долгий путь домой, но Кориолан вспомнил про второй жетон от Тигрис и с благодарностью им воспользовался, сойдя с троллейбуса всего в квартале от своих апартаментов. Мадам-бабушка уже легла, зато Тигрис ждала его в спальне, снова завернувшись в старую шубу матери. Кориолан рухнул на кушетку у нее в ногах, зная, что без объяснений не обойтись. Он медлил с рассказом о событиях прошлой ночи не только из-за усталости. «Я боюсь с тобой делиться», — признался он, — «потому что не хочу тебе навредить. Знать об этом опасно». «Не волнуйся, Корио. Большую часть событий я узнала по твоей рубашке, в которой ты ходил на арену. Понимаешь, одежда умеет со мной говорить». Тигрис разгладила рубашку на коленях и принялась воссоздавать ужасы прошлой ночи, начав с окровавленного пореза на рукаве. «Смотри, вот здесь тебя порезали ножом». Ее пальцы прошлись по поврежденной ткани. «Вот эти маленькие прорехи и то, как в них проникла грязь, говорят мне, что ты скользил или даже тебя тащили, что согласуется с царапиной на подбородке и кровью на воротнике». Тигрис коснулась линии горловины и двинулась дальше. «Другой рукав порван иначе. Я бы сказала, что ты зацепился за колючую проволоку. Наверное, у баррикады. Но эта кровь вот здесь, на манжете. Вряд ли она твоя. Думаю, тебе пришлось совершить нечто ужасное». Кориолан уставился на кровь и ощутил, как деревянный брусок лупит по голове Бобина. «Тигрис», — она потерла висок. «Я никак не могу понять, почему до этого дошло? Почему моему маленькому кузену пришлось бороться за свою жизнь на арене?» Меньше всего на свете Кориолану хотелось обсуждать с ней это прямо сейчас. «Не знаю, у меня не было выбора». «Понимаю. Конечно, я понимаю». Тигрис обняла его обеими руками. «Просто я ненавижу их за то, что они делают с тобой». «Я в порядке», — заверил Кориолан. «Скоро все закончится. И даже если я не выиграю, то наверняка получу какой-нибудь приз. Скоро все обязательно изменится к лучшему». «Да, конечно, все изменится. Снова всегда берут верх», — кивнула она, но выражение ее лица говорило об обратном. «В чем дело?» — спросил Кориолан. Она лишь покачала головой. «Ну же, говори». «Я собиралась подождать, когда закончатся голодные игры», — тигрис умолкла. «Говори, или я напридумываю себе не весь что. Прошу тебя, просто скажи». «Мы как-нибудь выкрутимся», — она попыталась встать. «Тигрис?» — Кориолан усадил ее обратно. «Что?» Тигрис неохотно сунула руку в карман шубы, достала письмо со штемпелем Капитолия и протянула ему. «Сегодня пришло налоговое уведомление». Кориолан понял все по ее лицу. Денег на уплату налога не было, в долг им больше никто не даст. Значит, Сноу вот-вот потеряют свой дом.